Глава 22. Пахнет вкусно. Терри медленно ступает по мягкому ковру, осматривая свое новое жилище. После хижины и тесной каюты эта комната с высоким потолком и золотой лепниной, роскошной мягкой мебелью и ровными стенами нежного персикового оттенка и такими же легкими шторами на огромных окнах казалась храмом. Проходя мимо столика из белого дерева, с изогнутыми ножками, Терри смотрит в отражение зеркала, что висит над дамским столиком, проводит по гладкой столешнице, касаясь фарфоровой статуэтки женского силуэта, трогает желтые и махровые цветы, стоявшие в хрустальной вазе, проходит мимо ширмы, она поворачивается к другой двери, ее собственная купальня, заглядывает и туда, ступая на кафельный пол, приподнимает брови в удивлении. В этой купальне можно утонуть. Овальная и белоснежная, она располагается перед окном, за которым видна часть замка, залитую сейчас солнечным светом. К счастью, окна закрывались легкими полупрозрачными шторами. Невестам предоставлялись хорошие места в замке. Император заботлив. Стоит его вспомнить, как внутри снова становится мутно и не по себе. Что Терри могла такого сделать в прошлом? Отчего так неспокойно? Отбросив прочь эти мысли, Терри выходит из купальни. Вернувшись в покое, берет свой саквояж, чтобы начать разбирать вещи, и вздрагивает, стук в дверь оказался неожиданным. Терри проходит к двери и чуть приоткрывает, выглядывает опасливо. Молодая девушка в простом голубом платье и кипенно-белом, как мел, переднике склонила голову. «Добрый день, Лэри. Я Мари, служанка. Меня отправили к вам, чтобы помочь. Откройте?» Терри хмурится. «Служанка?» «Мне не нужна служанка?» Девушка замирает и хлопает глазами, не зная, что ответить. «Но, Лэри Эклин, мне велено справиться с вашими вещами. К тому же сейчас обед. Как вам удобнее, принести его сюда или вы спуститесь в столовую?» Терри раскрывает дверь шире. Служанка опускает голову, бросая короткие взгляды на одежду. «Обед принеси лучше сюда». От этого Терри не отказалась бы, но спускаться в общую столовую еще не готова. «А ваши вещи? Их нужно разобрать!» — вытягивает шею и смотрит в комнату. «Я справлюсь сама». Мари, как представилась девушка, удивленно вскидывает брови. «Хорошо, Лэри, как пожелаете», — отступает девушка. «Можешь идти». Девушка повинуется, уходит, но у лестницы снова оборачивается. Терри, проводив ее взглядом, закрывает дверь и возвращается к саквояжу, раскрывает его. Что в этом удивительного? Она всегда справлялась сама. Зачем кто-то будет трогать ее вещи? Странно все это. Хотя она привыкла к тому, что помощница Лизи все время ходит за солью и по пятам. Терри бы точно не выдержала такого. Распахивает шкаф из белого дерева, на створках которого зеркала. Так непривычно. Столько зеркал она еще никогда не видела. Или видела в прошлом. Шкаф был такого размера, что внутрь можно поставить кровать. Зачем столько места? Несколько платьев она повесила на вешалке, как и свои новые сорочки, которые купила. Чулки и панталоны отправились на полку, аксессуары в ящике. Скоро должны доставить ее бальные наряды. Терри выбирает платье на сегодняшний день и вешает его на ширму. К этому времени возвращается служанка и стучит в дверь также два раза. «Можешь войти». Девушка заходит, вкатывая тележку. «Что это?» «Ваш обед, Лэри». Служанка убирает хлопковую ткань, открывая столовый сервиз. «Что-то не так?» беспокоится девушка, видя выражение лица Терри. Терри подбирает со столика белую розу. «Зачем это?» Ее больше удивляет цветок, хотя обилие посуды для нее одной удивило не менее. Мари вдруг краснеет. «Это комплимент императора». Терри кладет обратно на стол розу, будто она обжигает ее пальцы. «Приятного аппетита, Лэри». Служанка, бросая на Терри подозрительные взгляды, удалилась. Кажется, она осталась в замешательстве от прибывшей из далеких земель невесты. Наверное, Терри ведет себя не так, как большинство из них. Терри смотрит на розу, а затем садится на миниатюрный стол с колесиками. Смутно знакомое движение. Кажется, она не раз так делала когда-то. И все-таки розу она сунула на полку под столиком, где лежали полотенца и салфетки. Взявшись за крышку блюда, открыла и тут же вобрала ароматный запах тушеного мяса и зелени. Оказывается, она так проголодалась. Терри, придвинув к себе блюдо, взялась за серебристую изогнутую вилку и принялась есть, постелив на колени салфетку. Еда была горячей, сочной, нежной и таяла во рту. Терри блаженно прикрывает веки, наслаждаясь восхитительным вкусом. Такого блюда она еще не пробовала. Или пробовала. Какая разница? Это просто вкусно. Плотно пообедав, Террия выкатывает тележку за дверь и направляется в купальню. Необходимо смыть всю пыль с дороги и усталость. А если вспомнить, каким насыщенным было ее путешествие, она бы не прочь поспать немного. Наполнить купель ей удается с легкостью. Руки сами помнили, как это делать. Террия даже не задумалась. Опускается в воду и прислоняется спиной к стенке купели. Теплая вода ласкает, окутывает. Хорошо, что все раны от ее мази зажили в раз. Метка никуда не делась. Но о ней Терри не хотела сейчас думать. Вода так расслабила, что, кажется, она задремала. Теплые лучи солнца, что просачивались через занавески, убаюкали. Сознание утонуло в мягких потоках, в глубине которых она видит хищные зеленые глаза мужчины, в которых густеет сплавами золото. Мантикор касается ее плеча. Но не настойчиво и грубо, а нежно, словно на драгоценность. «Ты так сладко пахнешь, дикарка!» — хрипло шепчет он. Всплеск соскользнувшей в воду руки разбудил. Терри вздрагивает и выпрямляется, испуганно смотрит по сторонам. Но купальня пустеет, лишь легкий сквозняк колышет занавески. Терри сглатывает, сердцебиение утихает, а в груди разливается что-то зыбкое, томительное, приятное. В этом коротком сне мантикор был совершенно другим. Но это ведь не так. Он опасен для нее. Не нужно этого забывать. Терри поворачивает голову и тянется за флаконом розового стекла. Берет его, открывает и подносит к лицу. «Ммм, как пахнет!» Добавляет несколько капель в воду. Терри отставляет флакон, ставя его на место. Стекло стучит о кафель. Терри снова прислоняется спиной к стенке. Как вдруг ее шеи касается чья-то сильная рука. Терри дергается, но рука тут же обхватывает шею, так что девушка не имеет возможности не то чтобы вскрикнуть, вдохнуть воздух. К виску склоняется мужчина. Терри замечает золотистый сполох зрачков на матово-бронзовой коже лица. Обжигающее дыхание скользит по пульсирующей венке. «Согласен. Пахнет вкусно», — говорит Рейвен вкрадчиво.